Егорову не повезло. Он спал у самого входа, и за ночь его трижды будили. Всю ночь из-под развалин наверх лезли люди. Самые сильные и самые везучие выбирались наружу, где их собирали бирманцы. Накопив небольшую партию пленных, солдаты гнали их к загону. К утру в мини-концлагере собралось почти 60 человек, которые молча сидели на холодной земле спина к спине. Знакомых лиц среди пленных было много, но никого из друзей или приятелей Витя не увидел. Все попытки поговорить пресекались длиннющим копьем, которым солдаты без затей лупили по голове особо разговорчивых. Сидевший напротив Егорова Дима, кореец, на беззвучный, заданный одними губами вопрос «Катя?», ответил лишь едва заметным пожатием плеч. С первыми лучами солнца началась кутерьма. Сначала к загонщику заявился командир оккупантов. Жилистый немолодой мужчина с жестким волевым лицом. Вместе с ним пришли солдаты, часть которых угнала к морю неандертальцев, безжалостно стегая дикарей плетками, а другая часть осталась перед выходом из загона. Пленных выстроили в одну шеренгу, и, невзирая на то, что здесь вперемешку были мужчины, женщины и дети, знаками велели всем раздеваться. Упрямых уговорили очень просто, плетями, делая это без злобы и со скукой на лицах. Потом пожилой солдат придирчиво осмотрел пленников и живо отсортировал легкораненых от всех остальных, явно отбирая тех, кто был способен работать. Попал в эту команду и Витька. Сначала бежать голышом и босиком среди двух десятков мужчин и женщин Егорову было неудобно, но, поняв, что бирманцы гонят их колонну к крепости, выкинул все мысли из головы. На месте разрушенного поселка обнаружился настоящий палаточный лагерь. Бурого цвета палатки стояли идеальным квадратом, вокруг которого из все тех же остатков крепостной стены землян была построена защита из кольев и ежей. Солдат, который привел их к охраняемым развалинам, поставил на землю ведро с водой и махнул рукой, мол, пейте и за работу, время не ждет. «Катя!» Витька, позабыв о жажде, понесся к груди изломанного дерева. Сейчас при свете солнца до него дошел весь масштаб разрушений. Адская мешанина из веток, палок и листьев была толщиной никак не меньше 1,5 метра, а в центре, возле пальм, развалины столовой были выше его роста. «Катя!» — снизу кричали заваленные люди. Разобрать отдельные голоса было абсолютно невозможно. Это был такой крик из могилы, что у Витьки, стоявшего на валу и обозревавшего руины, от ужаса волосы встали дыбом, а глаза заволокло черной пеленой. «Так ты! Стоять!» Из столбняка Егорова вывели рабочие, которые, причитая и заливая слезами и выкрикивая имена родных, рванули мимо него разбирать завалы. «Куда, ептыть?» Витька оттащил за волосы воющую дурниной бабу и заорал, созывая остальных. «Идем отсюда! С краю! Мужики, разбираем завалы! Бабы, вы оттаскиваете разобранное!» Когда Егоров вытягивал из норы первого спасенного человека, он запоздало подумал о том, что Катя с Антоном могли оказаться и не с этой стороны завала. Медитация была обязательным предметом и в школе, и в военном училище. Вся беда была в том, что деятельная и живая натура Аун Тана просто не была приспособлена для такого времяпрепровождения. Имевший самые высокие оценки по всем предметам курсант Аун сначала получал взыскание, потом впал в отчаяние, а затем, припертый к стене угрозой отчисления, научился это самое медитирование изображать. Будущий полковник мог часами невозмутимо сидеть с закрытыми глазами, прокручивая в уме истории о славных походах, которые он вычитал в библиотеке. Вот и сейчас все старые сослуживцы полковника, уволенные вместе с ним ветераны полка, были уверены, что командир воспарил над собой, созерцая несозерцаемое. На самом деле все было совсем не так, а он мыслил. Старый вояка непрерывно думал все последние дни. Думал так напряженно, что голова болела и грозила лопнуть от мыслей, Аунтан позабыл о наложницах, которые до сих пор сидели запертыми в каюте корабля, позабыл о пище, позабыл о боевых друзьях. План дальнейших действий, выкристаллизовывавшийся у него в голове, одновременно и пугал, и страшил старого солдата. Империя была уже не та, что раньше. Нынешний император, да продлят боги его лета, не мог сравниться со своим отцом. Тан усмехнулся. По слухам, на севере, у сиамцев, была точно такая же ситуация. А будущий император, так вовсе, солдат непроизвольно поежился, слабак и слюнтяй. До Ауна доходили передаваемые шепотом слухи, что несколько наместников далеких южных колоний объявили себя независимыми правителями, и император их не покарал, не смог этого сделать. А если получилось на юге, то почему я, полковник Аунтан, не могу сделать это на севере? Аун открыл глаза. Перед ним на циновках лежали захваченные в поселке пришельцев из другого мира трофеи. Немыслимой твердости топоры, ножи, пилы, рукотворные источники света и удивительные коробочки, передающие голоса на расстояние. И железо. Безумная, невероятная гора железа, лежащая на дне моря неподалеку. И самое главное — руки, умения и знания попавших к нему в плен людей. Разбор завала занял у голой команды спасателей весь день и половину ночи. Отвыкший от таких порций солнца Витька здорово обгорел, и если бы не пыль и мелкий мусор, щедро налипший на мокрое от пота тело, лежать бы ему с ожогами. Но Бог миловал. Следом за солнцем и жарой на рабочих навалилась жажда. Конвоиры бегать к ручью не позволяли и внимательно следили за тем, чтобы пленные не отлынивали от работы. Дело кончилось тем, что молоденькая девушка получила солнечный удар и, невзирая на плетки солдат, работать дальше не могла. На злобные крики часовых из самой большой палатки высунулся командир и пролаял нечто матерное. Солдатики моментально встали по стойке смирно, а затем приволокли ведро и разрешили одной из женщин стать водоносом. Работа у мужчин, разгребающих остатки крыши, сразу пошла веселее, а вот голоса снизу постепенно затихли. Витьке было даже страшно подумать, в какой духоте находятся под завалами люди. Подумав, он забрал у женщины ведро и сам побежал к ручью. За день Витя Егоров сбегал за водой ровно 100 раз. Он щедро поливал еще не разобранные завалы и с радостью слышал, как из-под них снова раздаются голоса. К обеду в лагерь явился тот самый пожилой солдат, что исполнял, по-видимому, в отряде функции полевого медика. Пришел он налегке, то есть почти голым, неся все свои вещи в узелке, подвешенном на палку. Порядком измазанный засохшей кровью, он выглядел натуральным забойщиком скота. Витьку передернуло. А может, он их... того? Остальные рабочие тоже встревоженно переглянулись, а женщины тихо запричитали. Медик состроил жуткую гримасу и знаками велел Вите полить ему воды. Вымывшись и одевшись, солдат отправился к остальным конвоирам, которые, не обращая внимания на громко урчащие животы пленных, спокойно обедали. Когда число спасенных перевалило за 150 человек, медик свистнул пару солдат, перенес из палатки здоровенный кожаный мешок и принялся за дело. С каждого спасенного по очереди содрали всю одежду и очень внимательно осмотрели. Дальше больше. Травмы, порезы, переломы и вывихи чинились, как на конвейере. Солдаты крепко держали хрипящих от боли людей, которым в рот совали обмотанную ремнем палку, а лекарь орудовал своими жуткими приспособами. Витька, бегая мимо медика с ведрами воды, с удивлением и радостью обнаружил, что работал старикан отличными железными инструментами, не забывая всякий раз их дезинфицировать мутным самогоном. Колотые и резанные раны вскрывались заново и заливались или спиртом, или непонятной желтой, терпко пахнущей бурдой. Раненые орали и матерились, но сделать ничего не могли, держали их крепко. Затем лекарь закрыл рану, втыкая в кожу золотые скобки и перетягивая рану неким подобием бинта. На каждого пациента дед тратил не более 5 минут. С обожженными, тяжелораненными мужчинами, которых команда спасателей откопала в числе первых, возился помощник лекаря. Он просто щедро намазал ожоги жирной и кошмарно вонючей мазью и обернул их пальмовыми листьями. Затем он поманил одну из женщин и жестами велел ей поить раненых водой. Егорову приходилось убивать, и от вида крови его не тошнило, но это в бою. Здесь же, проходя мимо этих коновалов, у него всякий раз внутри все холодело и обрывалось. Горячо молясь о том, чтобы с Катей все было в порядке, и она избежала участи той немки, которой только что с жестким хрустом вправили выбитое плечо, Витька несся к завалу и поливал то место, куда ему указывали рабочие. Бог услышал Витю Егорова. Катя и Антон нашлись целыми и невредимыми. Женщина и ребенок лежали под перекошенной от тяжести плетеной скамейкой, которая приняла на себя весь удар рухнувших балок об решетки и толстого слоя листьев. От жары и духоты они почти ничего не соображали и только просили пить. «Катя! Катя!» Витька сидел на земле, положив голову любимой себе на колени и лил ей в рот воду. «Пей! Пей!» «Антоша! Его Жанна уже поит, все в порядке. Пей!» Катя застонала и открыла глаза. «Что происходит?» Позади, за спиной любимого, раздался окрик на непонятном языке, свист и громкий щелчок. Плечи у Вити дернулись, на глаза навернулись слезы, но лучезарная улыбка стала еще шире. «Витя, ты плачешь?» «Это я от счастья». Глава 8. «Как я рад! Как я рад, парни!» Лохматый детина со сломанным носом гундосил на английском, улыбаясь щербатым ртом и хватая мужиков за руки. Из-за спины Щербатого, представившегося Заком, выглядывал маленький черный индеец. «Это Раджив, а ты мне, Уилл, сказал Виктор, да?» Парень замер с протянутой рукой. Витька, сидевший на раздолбанной деревянной колоде, руку британца проигнорировал. О том, кто перед ним сейчас стоит, он и так прекрасно знал. Дядюшка Билли, воспрянувший духом после того, как пограничники перерезали всех оставшихся в живых дикарей, работал информатором сразу на все стороны. «Виктор!» Улыбка у пилота Гольфстрима стала неуверенной. Закари нервно оглянулся. Солдат поблизости не было, зато вокруг него стояло 1,5 десятка русских. В полном соответствии с представлениями британцев о дикой России и ее диком народе, почти все они были натуральными раскосыми азиатами с очень злыми глазами. «Это ты придумал?» Егоров хлопнул по лопнувшим ремням, оплетавших двухметровый ящик из железного дерева. «Я?» «А ракеты? Тоже твоя идея?» «Кулибин, Муев». «Кули... вот?» Зак на секунду растерялся. Встреча с землянами, о которой он мечтал все эти месяцы плена и рабства, происходила как-то не так. Летчик встряхнулся и снова широко улыбнулся. «Нет, нет, у них эти ракеты уже были. Я лишь пусковую установку сделал, да боеголовку разработал». До Закари, похоже, еще не дошло, что все его изобретения, которыми он так гордился, присутствующие здесь русские испытали на своей шкуре. «Ах ты, твою мать, рационализатор, хренов!» Егоров цепко сгробастал протянутую ему руки и, поднявшись на ноги, от души заехал англичанину слева в челюсть. Без последствий эта выходка, конечно, не обошлась. Испуганный индеец пулей кинулся к бирманскому лагерю, голося на всю округу. Расправа была быстра. Дежурный десяток солдат во главе с сержантом-ветераном появился через 30 минут. Впрочем, ни Витя, ни вся его бригада бежать и не думали. Во-первых, некуда, а во-вторых, если не отметили тебя, то накажут кого-нибудь другого. С дисциплиной в имперской армии и в поселке было жестко. «Траться запрещено!» Бывший шаман, служивший в оккупационной администрации штатным переводчиком, проорал перевод и добавил: «Тебе 10 ударов, всем прочим по 3. В принципе, если не обращать внимания на висящие на шее деревянные бирки, которые под страхом смерти было запрещено снимать, и палочную дисциплину, то оккупация была не так уже страшна, как представлялось Вите поначалу. По окончанию боевых действий, сведшихся к одному единственному залпу из одноразовых деревянных пушек, бирманцы проявили очень неожиданную сдержанность и даже в некотором роде гуманизм. После повальной и весьма квалифицированной медицинской помощи все раненые были помещены под спешно возведенные навесы. Более того, солдаты вернули привезенный Витьком казан, приволокли со своих кораблей сундуки с продовольствием и отдали их пленным. К восторгу землян в сундуках была не осточертевшая рыба и морепродукты, а хорошо засоленное мясо и сало. Свинина пошла на ура у всех, даже у мусульман. От ухи, креветок и салатов из водорослей народ уже откровенно тошнило. На этом сюрпризы не закончились. В сундуках нашелся рис, сушеные зерна кукурузы и картошка. Сладкая, странноватая на вкус, но все же картошка. После этого бирманцы провели полную инвентаризацию человеческого материала, переписав имена пленных и выяснив, кто кому и кем приходится. В этом им здорово помог дядюшка Билли, с готовностью перешедший на службу к пограничникам. Когда Витька узнал, что свободно говорящий на языке манмар бывший шаман слил господину Аунтану всю историю появления землян в этом мире, то он здорово струхнул, ожидая немедленного вызова на ковер, допроса и требования отдать медальон. Но ничего подобного не произошло. Егора вместе со своей бригадой из полутора десятков ходячих все так же продолжал надрываться на разборах завалов и строительстве навесов для солдат. Устраивались бирманцы основательно и капитально. На берегу ручья, в 300 метрах от загонов землян, был заложен большой укрепленный лагерь. Используя захваченные инструменты и бесплатную рабочую силу, смуглые коротышки всего за неделю выстроили громадный дом для полковника и 5 домиков попроще для себя. Вырыли вокруг неглубокий ров, а получившийся метровой высоты вал густо утыкали кольями и ежами. Самым забавным в оккупации было то, что приглядывающий за пленными, а точнее за их здоровьем, старый солдат-лекарь, убедившись, что все больные идут на поправку, перепоручил заботу о больных своим земным коллегам, собрал манатки и перебрался в новый лагерь, оставив землян вообще без присмотра. Бежать с острова было некуда, да и незачем. Кроме того, из 60 пограничников 10 солдат постоянно патрулировали территорию вокруг лагеря и разгромленного поселка, а еще 10 охраняли стоявшие в бухте корабли, коих вместе с птицей и Витькиным каноэ набралось аж 6 штук. Настоящий маленький флот. 8, 9, 10. Понять, что выкрикивал десятник, было несложно. Бирманец отсчитал 10 ударов, развернулся и ушел, оставив Витьку лежать на земле. После тех плетей, что Егоров получал в первый день оккупации, удары бамбуковой палкой были почти что нежны, как мамино прикосновение. Видимо, сообразив, что тяжелыми боевыми плетями ценных пленников можно было ненароком забить насмерть, полковник велел перейти на бамбуковую трость. Лупили ею очень больно, легкая деревяшка обжигала кожу, вызывая зверскую боль и искры из глаз, но тяжелых повреждений телу не наносила. «Вот блин!» Витька представил, как снова будет плакать над свежими алыми рубцами Катя, и скуксился. Слез любимой он органически не переносил. «Ладно, народ, велено эту дуру отсюда убрать!» Егоров пнул босой ногой черную колоду. «Значит, будем убирать. Эй, как тебя, Зак? Иди сюда. Знакомиться будем». При ближайшем детальном рассмотрении пушка оказалась совсем не пушкой. Петро Александрович, задумчиво почесав макушку, заявил, что эта бандура больше смахивает на гигантскую мину направленного взрыва. Зак, выплюнув из разбитого рта еще один зуб, подтвердил, что именно такую штуку он и мастерил. «Порох бирманцам известен, Они им ракеты начиняют и фейерверки устраивают. Да и ракеты-то те примитивные. Летчик пренебрежительно скривился. Со свистульками. Только дикарей пугать, да и то, действует это лишь на самых отсталых и только один раз. Для того, чтобы выбраться из рабства, Закарий Яблонский предложил полковнику Аунтану свои мозги. К сожалению, руками англичанин работать не умел, а компас, секстан и прочие навигационные инструменты, устройства которых он помнил, бирманцы знали и без него. Тогда, увидев запуск пороховой ракетки, летчик заявил, что сможет сделать мощное оружие, способное убить разом множество врагов. «Они мне выделили рабочих и дерево, и я это сделал. Простите, парни, я не думал, что он применит ее против землян». «Ладно, проехали». «Вот». Витька кивнул мужикам и, крякнув от натуги, попробовал приподнять край колоды. Деревянный ящик даже не пошевелился. «Как же они ее сюда перли?» Егоров покачал головой. Израненные неандертальцы приволокли сюда уже заряженные колоды. Камни размером с кулак, которыми были они начинены, в изобилии валялись по всей территории поселка. Созданные Заком устройства выглядели совсем просто. В длину чуть больше 2 метра, в ширину 1,5 и примерно 50 сантиметров в высоту. Собраны они были из 2 толстых плах железного дерева, каждая по 15 сантиметров в толщину. Прорезь, откуда, собственно, и происходил выстрел каменной картечью, шел по длинной стороне ящика, а для того, чтобы пушку не разорвало, Зак обмотал колоду несколькими слоями кожаных ремней. Кожа мокрая была, как высохла, затянула все очень плотно. Я думал, выдержит. Мина выстрела не выдержала. Обе плахи треснули, боковины держались на соплях, а большая часть ремней просто полопалась. Если бы не колья и упоры, которые солдаты вбили впритык к задней стенке, то мина просто снесла бы стоявших позади солдат. «Как же они без железа их обрабатывают?» «Почему без железа? Кое-что у них есть. Их поселение с деревообработки живет. А вообще-то да», — Закарий покачал головой. «В основном все инструменты каменные, а какие у них станки?» Егорову показалось, что он ослышался или неправильно понял Гундосова и Шепелявого одновременно британца. «Станки?» «Да, деревянная механика, каменные резцы и сверла, привод ремней от водяного колеса». Становилось понятно, каким образом громадные плахи были прикреплены к боковым стенкам. Бирманские рабочие высверлили отверстия и забили в них деревянные штифты. Более того, короткие боковые стенки изнутри имели разную толщину, расширяясь к задней стенке. В истории артиллерии Витя был не силен, но даже он помнил о шуваловских единорогах. Здесь получились мега-единороги, которые широким веером выпустили по столовой, где укрылись земляне, почти 100 килограммов камней. Мужики молча переглянулись. Если бы не земляной вал, то, скорее всего, в живых не осталось бы никого. Сила залпа была просто чудовищная. Булыжники легко скосили опоры, на которых держалась крыша, и та рухнула на людей. Хорошо, что насмерть никого не убило, хотя 30 человек получили тяжелые переломы и травмы. Тащить разбитую мину обратно на корабль бригаде пришлось без бригадира. Пыхтящих от напряжения мужиков догнал Билл, сопровождаемый 2 солдатами, и велел Егорову идти в лагерь бирманцев. «Начинается!» Витька переглянулся с Олегом, ободряюще кивнул другу, мол, все будет хорошо, и порысил вслед за дедом под присмотром солдат. «Красиво, хотя и не так молода». А он пристально рассматривал стоявшую перед ним обнаженную женщину. Фигура, грудь, ноги, лицо были достойны восхищения, но крепкий загар, въевшийся в ее кожу и огрубевшие от работы ладони, портили все впечатление. Полковник поморщился и жестом велел женщине и ее ребенку одеться. «Мои лучше». Аунтан довольно зажмурился. Его любимые наложницы на солнце вообще не показывались, пользуясь зонтиками и гуляя только после заката, отчего их кожа приобрела восхитительную белизну, так высоко ценимую в империи. За дверью тихо кашлянули. — Господин? Полковник немедленно выкинул всех женщин из головы, снова превратившись в жесткого и сосредоточенного человека. Смуглянка и ее ребенок, повинуясь новому жесту, забились в угол комнаты, а через порог, уткнувшись лбом в циновке, уже в пол стал мать. А он умел ждать. Умел держать себя в руках и не поддаваться чувствам. Когда он узнал, что двое пленных смогли завладеть медальоном древних и уйти в свой мир, а затем вернуться, он едва не побежал за ними лично. Он не побежал, удержался. А он не спал 3 дня. Он лишь однажды принял старшего десятника и дал ему четкие указания пленных держать в строгости, но никого не убивать, следить за каждым шагом 14-го и 68-го, дополнительно выделить еды из неприкосновенных запасов и продолжать лечить раненых, всех, даже самых безнадежно тяжелых. Если старший десятник и удивился, то виду не показал. За все свои 40 лет службы он ни разу не слышал, чтобы имперские войска кормили пленных из неприкосновенных запасов. Лечить лечили, редко, но такое случалось, но чтобы еще и кормить. Десятник отсалютовал, поклонился и ушел выполнять приказы, а полковник снова погрузился в глубокое раздумье. Старик-шаман подробно рассказал ему о походе, о гибели его галеры, о железных птицах. А он был образованным человеком, и историю появления своих предков в этом мире он знал хорошо, так что сам факт существования другого мира его не удивил. Полковник лихорадочно обдумывал 100 вариантов, 1000 возможностей, ужасаясь немыслимым возможностям, которые перед ним вырастали. Правда, было одно большое «но». Пахать носом пол и падать на колени, подобно Биллу, Витя не стал, ограничившись глубоким уважительным поклоном. Далось это ему с огромным трудом, едва увидев Катю и Антона, сидевших в темном углу испуганными комочками, Витька сразу все понял. Его взяли за горло, взяли крепко, основательно, без вариантов. — Катя, вы там как? — Все хорошо. — Прав, сядь! Полковник говорил негромко, но очень внушительно. Билл прошептал перевод, и Егоров послушно сел на пол. Аунтан молчал 10 минут. Он сидел каменным истуканом и сверлил Витьку бесстрастными глазами, в которых ничего нельзя было прочесть. «Да чего же тебе нужно, урод?» Витьке было страшно до усрачки. Первая драка на острове, ночной таран, абордаж в море, даже штурм поселка и выстрел из пушки — все это было пустяком в сравнении с этими равнодушными холодными глазами. Хотелось скулить, молить о пощаде и сразу соглашаться на все, что от него потребуют. Егоров снова не выдержал и в 50-й раз отвел глаза, уткнувшись взглядом в пол. Перед глазами стояла картинка с Антоном. 10-летний мальчик держал копье и готовился вместе с отцом встретить врага. Витьку пробил озноб. «Чего это я?» Егоров посмотрел на свою женщину и ее ребенка и поднял глаза на полковника. «Чего надо?» Каменный стукан шевельнулся и задал вопрос, от которого у Витьки упала челюсть. «У тебя есть метка идущего?» «Вот он», — а он показал на переводчика, — «рассказал мне о вашем оружии. Вот об этом». Полковник пододвинул к Егорову кончиком кинжала 2 сплющенных кусочка металла, в которых Витя с трудом опознал искореженные пули. — Расскажи, не торопись. Времени у нас много. Разговор с Ауном затянулся до утра. При ближайшем рассмотрении он оказался удивительно вменяемым человеком. По Витькиным ощущениям, гораздо более образованным, нежели Кхаб и Лак вместе взятые. Окончивший общую школу и военную академию при императорском дворе, полковник обладал потрясающим кругозором. Он имел, пусть и поверхностное, но вполне ясное представление о физике, географии, астрономии и политэкономии. слегка разбирался в математике и кое-что помнил из академических курсов по прикладной механике, инженерному и саперному делу. Так что все, о чем ему говорил Виктор, Аун схватывал на лету. И если бы не переводчик, то они успели бы обсудить гораздо больше. За 10 часов непрерывной болтовни дед окончательно перестал напрягаться и что-либо понимать, переводя из рук вон плохо, и разговор пришлось отложить. Из лагеря бирманцев Витька ушел в глубокой задумчивости, наплевав на часовых, патрули и комендантский час. Краешек неба едва начал сереть. Небо над головой темнело влажной синевой, на которой постепенно гасли звезды, а с моря дул холодный бриз. Зубы сами собой выдали порцию дробного стука. Егоров посмотрел на качающиеся над головой черные кроны пальм, потом на стоявшего у входа в лагерь часового, и медленно побрел к поселку. Больше всего Виктора потрясло то, что за весь разговор полковник ни разу не спросил его о том, где находится медальон древних. Итогом этих переговоров на высшем уровне стало заточение старика-переводчика под стражей. Кем-кем, а глупцом Аун Тан не был. Отныне весь круг общения дядюшки Билли ограничивался полковником и Витей. Разговоры продолжались 5 дней, с раннего утра и до позднего вечера с часовым перерывом на обед. Полковник задавал массу вопросов, требуя подробностей и уточнений. Напрягаться приходилось так, что домой, под персональный навес, где он жил с Катей и Антоном, Витька приползал на подгибающихся от усталости ногах и с дикой головной болью. Егоров вяло хлебал сытный ужин, оставленный ему Димой поваром, валился на циновку и моментально засыпал под новости, торопливо вываливаемые на него женщиной. Распорядок, установившийся на острове за последние 2 недели, не изменился ни на йоту. Больные продолжали лечиться, успешно проедая запасы бирманцев и поглощая лекарства и витамины, которые им давали врачи. Те, кто мог работать, в основном занимались рыбалкой и собирательством. Бирманцы на рыбную ловлю смотрели сквозь пальцы, жестко контролируя бухту и стоявшие в ней суда. В целом отношение бирманцев к землянам было нейтрально равнодушным. С одной стороны, солдаты неоднократно помогали своим пленникам, а с другой — наказывали за малейшую провинность. Впрочем, охаживали палками только мужчин. Женщин и детей солдаты не трогали, наказывая за их провинности опять-таки мужчин. «Я думал. Я решил». Аун впервые на памяти Вити закрыл глаза. Егоров поерзал. Очередной разговор начинался как-то не так. «Я обещаю тебе, Виктор, твоей женщине и твоим друзьям, на которых ты укажешь, особое положение. Достойную жизнь в моем...» Полковник помедлил, собираясь с духом, а затем, решившись, кивнул своим мыслям. «В моем государстве! Если ты пообещаешь мне...» «Медальон?» «Не пользоваться медальоном до тех пор, пока я тебе не скажу». Аун Тан открыл глаза и посмотрел на Егорова так, что тот понял. Или. Или он отвечает «да», или его прямо сейчас вынесут вперед ногами. Не чуя под собой земли, Витька встал и поклонился низко господину Аун Тану, ставшему ему отныне сюзереном. «Хорошо». Бирманец ощутимо расслабился и неофициально махнул рукой, мол, садись, нечего тут стоять. «Я рад, что ты меня понял. Твой друг, с которым ты пришел в этот мир, уже дал свое согласие. Он много знает и умеет, и я рад этому. Мне нужны такие люди. Новой стране, которая начнет свою историю здесь, на севере, нужны такие люди. Нужны их знания и умения. А еще нам нужен металл. От...» — полковник прищурился. «Боинга!» «Блин!» Витька ошарашенно покрутил головой. Мало того, что Аун свободно ориентировался в терминах и названиях из другого мира, так он еще и успел прошерстить пленных на предмет их профессиональных навыков. Когда ж он все успел? В принципе, действия Ауна были понятны. Используя мозги землян, руки своих рабочих, мечи своих солдат и железа затонувшего самолета, он вполне мог рассчитывать на то, что далекий форпост империи, объявивший о своей независимости, выживет и сможет развиться в нечто большее, чем захудалый порт у черта на куличках.